Свет моей души. Глава 1. Молча стоял в тишине лаборатории, наблюдая за мигающими индикаторами. В воздухе витал едкий запах озона, смешанный с чем-то неизвестным, притягательно сладким. Этот момент был результатом долгих лет работы, бессонных ночей и риска, граничащего с безумием. Но я знал, что эксперимент мог изменить все или уничтожить меня. Но я не мог остановиться. Этот момент был кульминацией всего, к чему я стремился. Дмитрий был гением, но не в том смысле, который признавала общественность. Он был ученым-одиночкой, игнорируемым официальной наукой, его идеи считались слишком смелыми, слишком неортодоксальными. Ему было плевать на мнение коллег, на гранты, на престижные премии. Он гонялся за истиной, за невозможным, за тайнами, скрытыми за границей известного мира. И он был уверен, что нашел ключ. Моя теория о многомерности реальности, о существовании параллельных вселенных долго оставалась лишь сумасшедшей идеей. Но я упорно работал, собирал данные, разрабатывал уникальное оборудование, строил сложные математические модели. И вот теперь, наконец, был готов, готов доказать свою правоту, готов перешагнуть через границу возможного. Сфера запульсировала ярче, излучая неземное свечение. Индикаторы с бешеным темпом меняли цвета, издавая пронзительный свист. Я протянул руку, чувствуя прилив адреналина, смешанного с тревогой и восторгом. Это был момент истины, и я с замиранием сердца нажал на красную кнопку. Мир взорвался среди ослепительной белизны, разрывающей зрение. Невыносимая боль пронзила меня, растягивая, сжимая, круша изнутри. И я беззвучно испытывал чувство падения в бесконечную пустоту, где время и пространство теряли смысл. Вокруг бурлила энергия, вселенная сжималась и расширялась с невообразимой скоростью. И я кричал во все горло, но мой крик затерялся в шуме хаоса. Потом наступила тишина. Когда я открыл глаза, темнота заполнила зрение. Раз и я лежал на холодном железном полу, чувствуя боль в каждой клеточке тела, но мое тело было чужим. Попытался пошевелиться, но движения были неуклюжими и неловкими. Ощущение было таким, будто я в чужом скафандре. Тут же попытался вспомнить, что произошло. Эксперимент «Многомерность. Параллельные миры». Тогда до меня дошло. Ведь я не просто выжил, а переместился. Переместился в другую реальность. И тут я снова отключился, привыкая к новому телу и реалиям. Резкий запах хлорки царапал горло, смешиваясь с металлическим привкусом ржавчины и чем-то сладковато-тухлым. Фирменная ароматическая композиция Аргуса почему-то пронеслось в голове. Глаза открылись. Глаза доктора Фосфора. Зеленые, глубоко посаженные, словно у голодающего волка, они смотрели на мир с неприкрытым презрением. Мое привычное серо-голубое небо сменилось этой зеленью ада. Клетка. Ржавый каркас, облупившийся бетон. Романтика. Идеальное место для философских размышлений о бренности бытия. Или о том, как выбраться отсюда. Последние воспоминания. Лаборатория, ослепительный свет, а затем пустота, более бескрайняя, чем сибирская тайга. Вместо меня, этот скелет в человеческой шкуре. Доктор Фосфор. Иронично. Голова раскалывалась на мельчайшие атомы, примерно так, как я когда-то мечтал расщепить атом урана в своем безумном эксперименте. Сейчас бы я предпочел расщепить свою голову, боль была невыносима. Я коснулся лица. Кожа буквально натянута на костях, как барабанная мембрана, а на ощупь словно старый папирус. Скелет, да, красивый скелет, конечно, если вам нравятся скелеты и вы некрофил. Внезапно зажегся свет. Два охранника, два безликих автомата в бронежилетах. На лицах скука, подобная застывшему выражению лица на замусоленной картинке из школьного учебника. О, проснулся, красавчик, пробасил один, с насмешливой улыбкой, больше похожей на гримасу отвращения, чем чье-то лицо. Замечательно, ответил я, стараясь вложить в голос ехидство, достойное Фосфора. А что дальше по программе? Торт, шампанское, кабаре, блэкджек, или светская беседа за бокальчиком шато? Торт, охранник закатил глаза. Мечтать не вредно, доктор. Зато посидеть в карцере еще чуть-чуть, вполне реально. Доктор Стрэндж вас ждет, так что не задерживай нас, отброс. Я обещал детям вернуться на ужин пораньше. Стрэндж, я притворился удивленным. Он еще жив? Я думал, это была задумка для дешевого комикса. Добавил уже чуть тише. Он жив и он крайне недоволен, что вы так долго спали. Второй охранник приблизился с лицом, выражавшим удовольствие от чужого неудобства. Готовьтесь к приятному вечеру, доктор. Последнее он уже практически выплюнул. «О, я обожаю приятные вечера», – провозгласил я, искренне весело. «Надеюсь, хоть чай с печеньками будет». Охранники обменялись взглядами, на их лицах читались смешанные чувства, скука и раздражение. Очевидно, подобная вольность не входила в их правила хорошего-то нас заключенными и должностные обязанности. «Мы идем, Фосфор, и не мечтайте о чае, а вот шокером я вас могу угостить, док». Щелкнув электрошокером перед камерой, он громко рассмеялся. «А что будет?» – спросил я заинтересованно. «Экзекуция, или просто скучная процедура, это вы увидите». Один из них уже уходил, второй следовал за ним, и меня оставили наедине со своим скелетом. «Аргус, доктор Стрэндж, и вечер, который обещал быть веселее, чем вся моя прошлая жизнь. Интересно, что готовит для такого ценного экспоната, как я». Жизнь в теле доктора Фосфора обещала быть крайне увлекательной и, возможно, крайне недолгой. Тиканье. Проклятое, монотонное тиканье каких-то часов где-то в недрах этой бетонной коробки. 10 минут. 10 бесконечных минут, проведенных в ожидании, ставшим густым, липким коконом, обволакивающим меня целиком. Запах ржавчины, плесени, затхлости, мой новый аромат, что теперь никогда не выветрится из памяти. Но все же, надеюсь, не навсегда. Тусклый свет единственной лампочки вырисовывал на стенах пляшущие тени, словно в дешевом нуарном фильме категории В. Внезапный грохот. Стальная дверь с визгом распахивается, ослепляя ярким светом фонарей. Фигуры в броне. Не люди, а черные силуэты, облаченные в металл. Тяжелая, холодная, бездушная броня, скрывающая лица. Наверное, под этой броней прячутся лица, прекрасные, как черный кофе, которого сейчас так не хватает. Только блеск металла, отражающий мерцающий свет. «Вставай, нежить, руки за голову». Бас, прорезающий тишину, как разряд молнии. Удар, не оглушающий, а точно выверенный, пронзающий до костей. Электрическая дубинка, острая, режущая боль. Приятно, особенно с утра. Еще удар, мир погружается в бездну темноты. Ощущение холодного бетона под спиной. Руки сведены за голову, тело ныло от боли. Тащит, по коридору, бесконечному, кажется, коридору. Интересно, сколько тут метров, или миль, до следующей камеры, имею в виду. Камеры проплывают мимо, как кадры старого фильма. Каждая, молчаливая история, заточенная в бетонные клетки. Служебные помещения мелькают в свете фонарей, тени, обрывки картинок. Эхо шагов отражается от стен, подчеркивая глубину заброшенных пространств. А я иду на расстрел, да, или на что-то более изощренное. Наконец, просторное помещение. Воздух здесь другой, холоднее, чище, но тяжелее от ожидания. Он стоит в центре. Стрэндж, не в своем плаще, как могло бы показаться при первой мысли, а в костюме, строгом и бескомпромиссном. Даже для него, руки за спиной, его лицо, освещенное тусклым светом, невозмутимо, но в нем скрывается бездна. И на дне этой бездны, как я понимаю, живет скука. Бросают к его ногам. Лицо близко, запах пота, металла, страха. Неприятная комбинация. Он здесь, глухой голос одного из солдат, что даже не потрудились следовать хоть какой-то этике. Стрэндж присаживается, взгляд пронзает насквозь, как острое лезвие. Даже не насквозь, а прямо в мозг. Чертов мозгоправ, что ты знаешь о квантовом разломе? Его голос спокоен, ровен, но в нем чувствуется сталь. Еще и сарказм, отличное сочетание. Это не вопрос, скорее приказ. Я ничего, язык еще болел. И от боли, и от отвращения. Не льсти себе, его взгляд стал холоднее, в нем загораются искры ледяного огня. Я знаю, что ты знаешь. Стрэндж ядовито усмехается. И если ты не хочешь почувствовать на своей шкуре, что значит настоящая боль, лучше начни говорить. Тишина, густая, липкая как смола. Только биение сердца, отдающее пульсирующую боль в висках. Разлом, шепчу, голос слабый, словно из глубины колодца. Он угрожает, шутка ли, целой мультивселенной. Чем? Стрэндж наклоняется ближе, голос еще холоднее, еще спокойнее. Слова острые, как осколки стекла. Мне кажется, он получает удовольствие. Мультивселенной, выдыхаю, стараясь забыть о боли, о страхе и о надежде. Ее тут нет. Они используют это вовсе не шутка. Что? Технологию тени, выдавливаю из себя, слово за словом, для разрушения всего, начиная с тебя, заканчивая миром. Все не зайдет до уровня атомов. Стрэндж встает, фигура вытягивается, становится монументальной. Статуя, высеченная из самой тьмы. «Благодарю тебя», его голос лишен всяких эмоций. Поворачивается к солдатам. «Уведите его, и постарайтесь не убить по пути. Еще пригодится». Опять коридор, только теперь все размыто, плывет в туманной бездне. «Я ничего не вижу, не слышу, только чувствую боль, пустоту и неизбежность. Все закончено. В темноте я вижу только блеск металла и тусклый свет. Свет, который ведет в бесконечность. И в ничто. Холодный бетон под щекой. Знакомый запах ржавчины и затхлости. Моя камера. Снова. Они вернули меня. Без лишних слов, без церемоний. Просто швырнули, словно мешок с мусором, и исчезли, оставив наедине с тишиной и собственными ощущениями. Тишина, впрочем, обманчива. Внутри, где-то глубоко в костях, пульсировала тупая, ноющая боль. Впервые за долгое время я ощущаю себя по-настоящему физическим. Странно и неприятно одновременно. Не как тогда, при перемещении, когда сознание было лишь бледной тенью, призраком в чужом теле. Сейчас я здесь, целиком и полностью, или почти. Движения медленные, осторожные. Боюсь разрушить хрупкий мир, склеенный из боли и неприятных ощущений. Руки, тяжелые и непослушные, начинают ощупывать собственное тело. Давно высохшая кожа изранена, синяки и ссадины расцвели яркими цветами на месте ударов. Кости поскрипывают. Мой скелет основательно потрепан. Ощупываю себя долго и внимательно. Проверяю каждый сустав, каждую кость. Ищу скрытые повреждения. Минуты пролетают в этом медленном, почти ритуальном обряде, словно я археолог, раскапывающий руины древнего города. И вот, наконец, нахожу. На шее, под тонким слоем помятой, подобной пергаменту кожи, чувствую холодный металл. Ошейник. Не просто ошейник, а нечто куда более сложное. Магический ошейник. Система из переплетающихся рун, выгравированных на потемневшей от времени стали. Руны пульсируют слабым, почти невидимым светом, пронизывая темноту камеры холодным блеском. Это не просто ошейник, это хитроумная система подавления, призвана уничтожить мою силу, сломить мои способности. Чувствую это интуитивно, как внезапное понимание сути вещей. Каждый символ наполнен мощью, каждая линия пульсирует энергией. Искусство подавления, искусство контроля воли. Пытаюсь снять его. Бесполезно. Металл не поддается, руны непреодолимы. Мои попытки лишь усиливают боль. Она распространяется от шеи по всему телу, пронзая кости, мышцы, нервы. Лежу на холодном полу, чувствуя, как холод проникает в меня, забирая тепло, силы. Ошейник – не просто ограничение физических способностей, это оковы моей души. Он сжимает меня изнутри, измельчает, превращает в бессловесное, покорное существо. В отчаянии пытаюсь сосредоточиться. Представляю ритуалы, заклинания, пытаюсь вызвать магию, почувствовать знакомую теплоту энергии, но я ведь просто ученый, а не гребаный чародей. Бесполезно. Ошейник блокирует все попытки. Поглощает мою энергию, подавляя стремление к свободе. Провожу пальцем по рунам, по холодной, гладкой поверхности. Они загадочны и непостижимы. В них что-то древнее, бесконечно сильное, выходящие за рамки моего понимания. Лежу на полу, ощущая полную беспомощность. Ошейник не только лишил меня сил, он подавил мою сущность, превратил в раба. Раба Стрэнджа, раба этого холодного, бессердечного мира, раба собственной беспомощности. И в этой беспомощности чувствую привкус отчаяния, горького и глубокого, как осадок на дне пустого стакана. Холод бетона проникает в меня, забирая последние остатки тепла. Но внутри, глубоко в сердце, все еще тлеет искра сопротивления, слабая, но упрямая, как последний огонек в мерзнущую зиму. В темноте камеры я продолжаю изучать ошейник, чувствую каждый символ, каждую линию. Пытаюсь понять его механизм, найти слабое место. Возможность свободы – единственное, что держит меня в живых. Надежды почти нет, но сам факт ее существования, слабый, как искра в мраке, дает силы продолжать. В этой бесконечной тьме, где властвуют боль и отчаяние, я цепляюсь за эту искру, за возможность свободы, которой, возможно, никогда не достичь. Это моя война, тихая, бесконечная война за свободу. И я один, совсем один. Бетонная пыль, затхлый воздух, все как обычно. Привалился к холодной стене камеры. Ошейник с рунами впивается в шею, напоминает о себе. Но сегодня что-то не так, в воздухе гудит. Словно перед грозой, что-то внутри просыпается, забытое, подавленное. Дышу глубоко, концентрируюсь. Глаза закрыты, только тьма, но в этой тьме пульсирует свет. Не яркий, а темно-красный, как раскаленный металл. Это он, термокинез. Не сразу, постепенно, как рассвет в тумане, возвращается контроль над теплом. Сначала легкое покалывание, жар в пальцах. Потом сильнее, будто в жилах течет расплавленный металл. Тепло разливается по телу, как ртуть. Открываю глаза, воздух вибрирует. Тепло идет изнутри, волнами расходится. Каменная стена напротив нагревается. Чувствую ее тепло, легкий ветерок. Температура в камере медленно растет. Впервые за долгое время чувствую себя не жертвой, а хозяином положения. Мощь наполняет меня, как прилив. Но это только начало. Термокинез, первый шаг, следующий, излучение. Закрываю глаза, пытаюсь почувствовать невидимые потоки энергии, которые пронизывают все. Они вокруг, они внутри. Чувствую их как покалывание в пальцах, вибрацию в костях. Сначала сложно, излучение непослушное, как дикий зверь, но постепенно улавливаю его ритм. Понимаю, как управлять им, направлять поток. Концентрируюсь, представляю, как излучение сгущается вокруг руки. Посылаю его, свет в камере мигает, электроника сбоит. Чувствую мощь излучения, как удар тока. Это не просто энергия, это сила, способная разрушать, изменять. И, наконец, выносливость. Приходит последний, как финальный аккорд. Чувствую прилив сил, неиссякаемый поток энергии. Я больше не слаб, не беспомощен. Удовольствие, скорее, облегчение. Триумф над слабостью, над страхом. Я разблокировал свои способности. Встал из пепла. Теперь я – фосфор. Но вы можете называть меня доктор. Поднимаюсь на ноги, чувствую, как энергия пульсирует в жилах. Отныне я не просто человек. Я – больше. Существо, наполненное силой. Сила, способная изменить мир. Или разрушить его. Смотрю на руны ошейника, на эту попытку запереть меня. Они больше не властны надо мной. Небольшое усилие, и ошейник плавится и опадает на пол. Смотрю в темноту камеры, в глубину собственной души, и вижу только один свет. Свет могущества, свободы, будущего. Свет, который осветит мой путь, свет моей души. Теперь я готов. Мои глаза вспыхнули ярким шартрезом, ступню охватил изумрудный огонь. Резко оттолкнувшись от пола, я ударил ногой по стальной двери. Она прогнулась, заскрипела и под воздействием жара начала плавиться прямо у меня под ногой, словно воск на горячей плите. Расплавленный металл стекал вниз ручейками, шипя и дымя. Я шагнул сквозь образовавшуюся дыру, оставляя за собой капающий металл и едкий запах озона. На лице играла усмешка. Свобода. Ну или уже где-то рядом. Знакомый охранник, тот самый, что раньше самодовольно скалился, теперь отступал, глаза расширены от ужаса. Его обычно самодовольное лицо побледнело, как мел. Губы шевелились беззвучно, отражая животный страх в расширенных зрачках. Он отступал, спотыкался, сбивая с ног металлические баки для мусора. Руки дергались, словно он пытался сбросить невидимые путы. Он понимал, он чувствовал, что неизбежно. Я медленно поднял руку, движение было медленным, размеренным, как ритуал. В воздухе возникло напряжение, ощущение надвигающейся бури. Охранник замер, окаменел от страха. Он не кричал, только втягивал воздух, как рыба, выброшенная на берег. И вот он вспыхнул, не мгновенно, а постепенно, как зажигающаяся елка. Сначала оранжевый отблеск вокруг ног, затем ярко-желтый огонь обвил туловище. Потом, белый, слепящий, как вспышка молнии. Он стал живым факелом, излучая яркое, безумное свечение. Его крик, резкий, пронзительный, полный отчаяния и боли, быстро угас, затерявшись в шуме пламени и выжженном воздухе. От охранника остался лишь обугленный остов, черный, как уголь, еще немного теплый. Все закончилось быстро, эффективно, беспощадно, как и должно быть. В коридоре воцарилась тяжелая, задумчивая тишина, прерываемая лишь тихим треском угасающего угля. Я продолжил путь, оставляя за собой выжженный пол и призрак ужаса позади. Шартрез в глазах, изумруд на ступнях, этот коктейль из огня и света стал моим новым пропуском. Я шел вперед, просто шел, выжигая все на своем пути. Стены, словно из воска, таяли под моим взглядом, металлические двери превращались в капающий шлак. Я проходил сквозь них, как призрак сквозь дым, оставляя за собой след из обугленного металла и едкого запаха озона. Это было эффективно, даже слишком. Я двигался по коридору, каждый шаг глухо отдаваясь эхом в бетонных стенах. Воздух гудел от скрытой энергии, от моего внутреннего жара. Я шел медленно, размеренно, как накатывающая волна. В конце коридора показался новый охранник. Расслабленный, он не ожидал ничего необычного. Взгляд устремлен куда-то вдаль. Возможно, мечтал о доме, семье, о своей скучной, пресной жизни, которая вот-вот превратится в пепел. Я не остановился. Просто смотрел на его беспечное лицо. И в ту же секунду охранник вспыхнул. Не мгновенно, а постепенно. Его крик, резкий, пронзительный, полный ужаса и боли, быстро затих, превратившись в треск. Тело превратилось в факел, излучая яркое свечение, а затем, в кучу обугленного угля, источая едкий запах гари. Следующий охранник был готов, в руке пистолет, в глазах, страх. Он попытался выстрелить, но дрожащая рука подвела. Я увидел его лицо, искаженное ужасом, а спустя миг и его мгновенную смерть. Он вспыхнул быстрее первого, крик тут же затих, а тем временем неспешно шел дальше сквозь огонь и пепел, сквозь крики и стоны. Охранники вспыхивали, как спички, оставляя обугленные тела и едкий запах гари. Я стал инструментом разрушения, беспощадным, идущим вперед, не останавливаясь. Каждый мой шаг был пропитан смертью, каждый взгляд убивал. Это было ужасно, но неизбежно. Я шел к своей цели, к свободе, сквозь огонь, пепел, смерть. Это был мой путь, мой огненный путь, этот беспрепятственный путь. Эта легкость разрушения притупляла ощущение опасности. Я чувствовал себя богом столь маленького и ограниченного мира, хозяином этого бетонного лабиринта. В этом был свой своеобразный кайф, холодный, как ледяной виски. Но кайф был недолгим. Пламя, раньше бурное, неистовое, начало угасать. Оно меркло, становилось бледнее, слабее. Я чувствовал, как моя сила иссякает, как энергия отливает от меня, оставляя меня пустым, бессильным. И вот я застрял. Застрял в последней стене, пробив себе путь на свободу, пробив себе путь к ветру. Мои пальцы коснулись его, почувствовали его охлаждающее дыхание. На мгновение я ощутил свободу, но это ощущение было обманчивым, тенью настоящей свободы. «Какого черта?» – прошипел я, чувствуя, как по шее проползает холод. Яркая вспышка моей силы сменилась ощущением полной беспомощности. Ошейник, новые подавители, более мощные, я не понимал. В этом бетонном плену все становилось более непонятным. Игра Стрэнджа становилась все более хитрой, все более запутанной. Я был пешкой, а он, гроссмейстером, который играл со мной, как ему захочется. Минуты тянулись как вечность. Я прижат к стене, вновь застряв между тюрьмой и свободой. Снова пытался вырваться, но бесполезно. Стена была крепкой, бетон был непроницаемым. Я был заперт, как муха в янтаре. Прошел час. Я услышал звуки, звуки металла о металлу, звуки ругательств. Они пытались меня вытащить. С помощью лома, с помощью грубой силы меня выколупали из этой бетонной ловушки, из этой бетонной могилы, из этого бетонного кошмара. Вытащили, очистили от осколков бетона и вернули в камеру. Как ни в чем не бывало, без слов, без объяснений. Просто бросили на холодный пол и ушли. Я вновь остался один на один со своим бессилием, со своим отчаянием, со своей горькой правдой узника. За стеной я слышал глухой гул тюрьмы. За стеной была жизнь. За стеной была свобода. А я вновь остался в своей камере. В своей каменной могиле. Стрэндж играл со мной. И он выиграл эту партию. На этот раз. Но я не сдамся. И буду бороться. Даже если для этого придется пробивать стены голыми руками. Даже если меня будут снова и снова заталкивать в эту бесконечную тьму. Я буду бороться до самого конца. Потому что отныне я... Фосфор, и они увидят свет моей души, ибо я не сдамся, пока мой грешный дух цепляется за этот мир. Глава 2, седьмой день, или, может, восьмой. Время здесь потеряло всякий смысл, превратившись в тягучую, липкую субстанцию, заполняющую пустоту между биением сердца, уже притупленного голодом и жаждой. Тело – это скелет, обтянутый пергаментом кожи, припаленный изнутри и снаружи. Новый ошейник с пульсирующими рунами – еще одна часть этого иссушенного до хруста существования. Они пришли без шума, словно призраки. Два силуэта в броне, два безликих автоматона, освещенные тусклым светом фонарей. Не было грубости, не было издевательств. Просто взяли меня, как безжизненное тело, и потащили по коридору. Я не сопротивлялся. Не было сил, не было желания, только пустота. Пустота внутри, пустота вокруг. Пустота, в которой угасла даже искра мести. Огонь внутри погас, оставив после себя только тлеющие угли, едва способные согреть замерзающую душу. Меня вели долго. Коридоры слились в единую бесконечную линию, камеры проплывали мимо, как кадры забытого фильма. Я не видел ничего, я только чувствовал тяжесть своих костей, хруст суставов, непрерывную пульсирующую боль. Наконец я оказался в просторном помещении. Свет был ярче, чем в коридорах. Стрэндж сидел за столом. Его лицо было спокойным, лишенным всяких эмоций, но в его глазах читалась глубокая, непроницаемая тоска. Он ничего не сказал, лишь жестом указал на стул напротив. Я сел, опустив голову. Мои кости скрипели, как дверные петли, забытые в бушующей буре. И я не мог поднять голову, не мог встретить его взгляд. В тишине только тикали невидимые часы, отсчитывая время, которого я больше не чувствовал. Не было больше ярости, не было жестокости. Только усталость, бесконечная, всепоглощающая усталость. И глубокое, тяжелое ощущение беспомощности. Стрэндж заговорил. Его голос был спокойным, ровным, как тихий шепот ветра перед казнью. «Ты устал, Фосфор». Я только кивнул, не способный произнести ни слова. «Однако я знаю, что ты силен, и знаю, что ты способен на многое, но не сейчас». Стрэндж молчал, рассматривая меня с каким-то странным сочувствием, которое я не мог понять, и вдруг он сказал это. «И сейчас тебе нужна помощь. Пошел ты к черту, Стрэндж», почти равнодушно процедил я, и внутренний огонь, до того тлевший угасающим угольком, вспыхнул в глазах ярким зеленым пламенем. Это была не ярость, не гнев, а холодная, сдержанная угроза. Закуска перед основным блюдом, так сказать. Стрэндж не сдвинулся с места и не изменил выражение лица. Его спокойствие было пугающе безмятежным. Он видел все, мое изнеможение и беспомощность. Но он также заметил огонь в моих глазах, искру, которую ему так и не удалось погасить. Вероятно, это немного разочаровало его. Интересная реакция, Фосфор, спокойно заметил он. Голос не дрогнул ни на йоту. Я ожидал чего угодно, но не такой сдержанной агрессии. Как будто ты на светском рауте, а не в тюрьме для особенно опасных заключенных. Надменно осклабился, горькая усмешка растянула мои губы. Это было не спокойствие, а усталость. Усталость от бесконечной борьбы, от бесполезного сопротивления. Я был сломлен, но не разбит. В конце концов, даже сломанный карандаш все еще может нарисовать какую-нибудь абстракцию или что-то еще. И я был куда больше, чем просто какой-то огрызок карандаша. «Ты думаешь, что победил?» – прошипел я, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Но ты ошибаешься. Это просто перерыв между раундами. Я надеюсь, у тебя есть хороший кофе? Мне очень нужен кофе, а то от этого кабинета так и веет скукой. Боюсь уснуть и напугать тебя своим храпом». Зеленый огонь в моих глазах заплясал. Я пытался сдержать свою силу. Это было трудно, невероятно трудно, но я сделаю это. Для собственного удовольствия, конечно. В конце концов, самоуничтожение – это тоже вид искусства. Разумеется, Фосфор, снова усмехнулся Стрэндж, но в его улыбке не было ни капли насмешки, только холодное спокойствие. Игра только начинается. А я очень люблю затяжные игры, особенно когда знаю, что в итоге одержу победу. Его слова были правдой. Он не пытался сломить меня физически. Он сломал меня изнутри, заставил понять, что моя сила не безгранична, что я уязвим. Но это значит ли, что я проиграл? Нет, проигрывают только те, кто сдается. А я еще не сдался. Я лишь слегка устал. «Я жду», – прошептал я, в голосе звучал не угроза, а вызов, приправленный изрядной долей цинизма. «Жду, что ты мне предложишь, что ты мне приготовил. Надеюсь, это будет что-нибудь интересное. И не мог бы ты немного отодвинуться? От тебя несет мертвечиной. Или это твой новый парфюм, призрак бродяги?» Я хищно улыбнулся, хотя по моему белоснежному черепу сложно было определить, что это именно улыбка, а не просто обычное выражение моего черепа. Я наслаждался его растущим раздражением, чувствуя, как слабая, но упрямая искра жизни снова разгорается во мне. Стрэндж не пошевелился. Его лицо, освещенное тусклым светом, оставалось невозмутимым, но я заметил едва уловимое напряжение в его позе, небольшое сжатие челюстей. Он не ожидал такой наглости. Возможно, это даже ему понравилось, как глоток хорошего бургундского. «Твой сарказм, Фосфор, удивительно неуместен, учитывая твое положение», — спокойно ответил он. Голос оставался ровным, но в нем появилась стальная нотка. «Ты в моих руках, и твои шуточки сейчас — всего лишь пустая трата времени. Времени, которого у тебя очень мало. Он поднялся из-за стола, его фигура казалась монументальной, заполняющей все пространство комнаты. Его взгляд, холодный и пронзительный, подобно ледяному дождю, остановился на мне. Теперь в нем не было ни игр, ни созерцания, только жестокая, беспощадная решимость. «Ты знаешь, зачем я тебя здесь держал?» — продолжил он, голос стал еще холоднее, строже. «Я изучал тебя, изучал твою силу, и я нашел способ использовать ее, способ, который превзойдет все твои самые дикие фантазии». Доктор Стрэндж медленно приближался ко мне, я ощущал его близость, его холод и его неоспоримую власть. Он остановился на расстоянии вытянутой руки, и я увидел в его глазах нечто, что заставило меня почувствовать настоящий, леденящий ужас. Это было не зло или жажда мести. Это было что-то более глубокое и более страшное. Это было похоже на чистое, холодное удовольствие от предвкушения предстоящего эксперимента. «Ты будешь инструментом, фосфор», – прошипел он, голос стал низким, как рык дикого зверя, инструментом для совершения невозможного, инструментом, который изменит судьбу Вселенной, и тебе ничего не останется, кроме как подчиниться. Его рука медленно потянулась ко мне, и я понял, что шутки закончились. Игра начиналась заново, и на этом раунде правила диктовал он, а я только надеялся, что сумею выжить. Хотя, признаться честно, и в этом был своего рода интерес, но опять же крайне специфический. «И все же я смею отказать вам, коллега», – протянул я, насмешливо подчеркивая слово «коллега», молчаливое напоминание о наших докторских степенях. В следующее мгновение мое тело вспыхнуло ярким шартрезовым пламенем. Ошейник, эти глупые руны, с беззвучным треском рассыпались в пыль у ног Стрэнджа. Я показал ему фак, эффектный жест, подкрепленный пиротехническим сопровождением, и с удовольствием вернулся в свою камеру, оставляя за собой след из зеленого пламени и испуганные крики охранников. Оказавшись в камере, я хмыкнул, отряхнул несуществующую пыль и не спеша покинул ее. Дверь осталась открыта. Охранники в коридоре нервно сглатывали слюну и даже дышать боялись, будто опасаясь привлечь мое внимание. Я прошел по коридору, прожигая стальные двери своим взглядом, превращая их в раскаленный шлак. Металл уплавился, стекая на пол каплями расплавленного железа. Процесс был быстрым, эффективным и, в каком-то смысле, даже изящным. На посту охраны, помимо очевидного ужаса на лицах охранников, мой взгляд зацепился за журнал Playboy. Не сам журнал, а заголовок на последней странице. «Холодный синтез. Прорыв иранских ученых». Что-то шевельнулось в моем научном сознании. Эксперименты Стрэнджа, безусловно, интересны, но и иранские коллеги заслуживают внимания. Я прихватил журнал и, как ни в чем не бывало, вернулся в камеру. В отличие от предыдущих прогулок, я не прижимался к холодной стене, а удобно расположился на полу, опершись на неожиданно податливую стену. Дверь камеры осталась открыта, теперь уже в прямом смысле. Обращаясь к пустому коридору, я спокойно произнес: «И это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной». Затем я раскрыл журнал и с интересом погрузился в статью о холодном ядерном синтезе. Пусть Стрэндж и его эксперименты подождут. Сейчас у меня есть куда более увлекательное чтение и несколько весьма любопытных мыслей о дальнейших действиях. В конце концов, кто сказал, что я обязан играть по правилам Стрэнджа? Дни тянулись один за другим, сливаясь в бесконечное серое полотно. Поскольку возможности покинуть данное место у меня пока не было, я погружался в мир расчетов и абстрактных идей, стараясь сохранить ясность ума, заточенного в бетонной клетке. Я строил математические модели, разрабатывал гипотезы, проводил мысленные эксперименты, вся моя научная сущность бунтовала против ограничений, навязанных Стрэнджем. Я изучал руны с ошейника, что выжег себе на стену, пытался разобрать их магическую структуру, найти слабое место, лазейку в этом магическом подавителе. Затем еще больше рисовал на стенках и пытался понять их логику, их суть. Бесполезно. В один из дней, когда я уже начинал терять счет времени, мимо моей камеры проехала тележка, нагруженная книгами. Я увидел на них логотип тюремной библиотеки. На тележке стоял странный заключенный, циклоп. Один глаз, огромный, блестящий, с нескрываемым интересом наблюдал за миром. Его лицо было изборождено глубокими морщинами, а руки – грубыми, с зажившими шрамами. Он выглядел как старый волк, привыкший к одиночеству и лишениям. Он остановил тележку рядом с моей камерой, его единственный глаз застыл на мне, выражая смесь настороженности и любопытства. «Доктор», – пробасил он с определенным уважением, – «несмотря на нашу ситуацию, не пожелаете ли почитать? У нас есть несколько интересных новинок. Что-нибудь по математике, если вас интересует». Я улыбнулся. Мне было приятно чувствовать уважение, даже в этой тюремной яме. Прошло много дней с тех пор, как я последний раз общался с кем-либо. «Спасибо», — ответил я, — «очень любезно с вашей стороны. Но я задался одним вопросом, если не секрет, вы часто бываете во внутреннем дворе?» Циклоп на минуту замялся, его глаз сузился. «Во внутреннем дворе?» — переспросил он, словно это был не вопрос, а большая загадка. «Да, доктор, я часто бываю. Почему вы спрашиваете? Не выходите во двор?» Его слова заставили меня задуматься. «Я тоже мог бы выйти. Просто я об этом не подумал. Моя внимательность была сосредоточена на магическом блокираторе, на ограничениях Стрэнджа, и я не обратил внимания на простую вещь. И тут меня осенило. Я был заперт не физически, а магически, да и то не повсеместно. Блокировка действовала по периметру тюрьмы. Внутри я мог пользоваться своими силами, за пределами – нет. Это была настоящая мышеловка, тонкая и изящная. «Спасибо за книги», – сказал я Циклопу. «Возможно, потом». Молча наблюдал, как он уезжает, и в моей голове бурлила мысль не о книгах, не о расчетах, а о свободе. Свободе, которая была так близка, но в то же время так недоступна, ибо я был слеп, сосредоточившись на сложном, и не заметил простого. Спустя пару минут поднялся на ноги, мои кости скрипели от продолжительного бездействия, но внутри меня горела искра решимости. Подошел к двери своей все так же открытой камеры. Она была из стали, толстой, прочной стали, но меня не останавливали стены, меня останавливало магическое ограничение. Если меня держит только за пределами периметра, то что меня останавливает? Ничего. По крайней мере, внутри тюрьмы. Я вышел из камеры. Охранники на пункте охраны даже не пошевелились. Они не видели меня, ну или не желали видеть и связываться с ученым. Ну им же лучше. Спустя пару минут неспешной прогулки, измеряя шаги с привычной осторожностью ученого, я оказался во внутреннем дворе тюрьмы Аргус. Это было не просто место лишения свободы. Это был своеобразный музей уродства и извращенной мощи, причем дизайн оставлял желать лучшего. Высокие серые стены из бетона и металла казались бесконечными, словно заграждения, изолирующие этот мир от всего остального. Они были испещрены трещинами, словно лицо старика, прожившего долгую и тяжелую жизнь, и, похоже, при этом еще и курящего дешевые сигареты. На вершинах стен высились надзорные вышки, похожие на скелеты высохших деревьев, наблюдающие за своей добычей с явным безразличием. Вероятно, у них там плохой Wi-Fi и Слоутуп не ловит от слова совсем. Воздух гудел от смеси запахов. Едкий аромат озона, привкус ржавчины, затхлый флер бетона и еще что-то. Что-то сладковато-тухлое, напоминающие гниющие фрукты и засохшую не так давно кровь. Аромат, мягко говоря, неромантичный. Это был не просто запах заброшенного места или ночлежки для хоба, это был запах безнадежности, отчаяния и скрытой, дремающей мощи, а также, подозреваю, забытого где-то поблизости сэндвича, что давно и безбожно стух где-то рядом, но до сих пор идет тропой синоби, оставаясь ненайденным даже после конца своего бытия. Двор представлял собой нечто среднее между заброшенным сквером и плацдармом для будущей войны, причем плацдарм был в ужасающем состоянии. Земля была выжжена солнцем, покрыта трещинами и пятнами ржавчины. По земле были разбросаны осколки бетона, куски металла, обломки каких-то устройств, похожих на детали конструктора для гигантов. В углах двора стояли ржавые койки, похожие на сгнившие гробы. На них лежали заключенные, безжизненные тела, одетые в потрепанную форму. Видимо, стиральная машина сломалась, ну и отдыхать на свежем воздухе всем хочется. Но жизнь все же присутствовала здесь, и даже в довольно бурном виде. В дальнем углу двора происходила ссора между двумя мутантами. Один, гигантское существо с зеленой кожей и острыми клыками, напоминающее огромного ящера или крокодила, которого сбил грузовик, в белой тенниске, другой, изможденная женщина с неземной красотой и пронзительным взглядом. Они обменивались ругательствами, их голоса были глухими, громоподобными, словно рык зверей. Очевидно, это была не просто ссора, а нечто более глубокое, более серьезное. Возможно, борьба за власть, за выживание, за место под солнцем, которое здесь было слишком скудным, и поэтому они так нервничают. В другом месте двора несколько заключенных сидели, сгорбившись, словно поникшие цветы. Они молчали, их лица были бледными, изможденными, выражающими отчаяние и безразличие. Они были сломлены. Сломлены Стрэнджем, сломлены этим местом, сломлены своей же судьбой, и, судя по всему, еще и очень голодны, ну или гули какие начинающие. Насмотрится своего аниме, а затем привет, анорексия и каннибализм, да, анимешники они такие. В центре двора стоял одинокий стол, за ним сидел охранник, он был одет в бронежилет, на его лице было выражение скуки, безразличия и еще какая-то глубокая тоска. Наверное, он мечтал о чашечке чая, он наблюдал за заключенными, как за насекомыми в инсектарии. Он был частью системы, частью машины, и он не просто наблюдал, он контролировал, причем с явным нежеланием, явно мечтая об отпуске где-нибудь в Сан-Тропе, Сан-Пауло или еще каком Сан. Собственно, а чем плох Санкт-Петербург? Культурный и солевой досуг, так сказать, и виды на синие воды, ну или просто в синьку уже. Но спустя миг мое внимание привлекла сцена возле небольшого сборника клумб с удивительно выносливыми цветами, упрямо пробивающимися сквозь бетон. Видимо, здесь работают очень хорошие садовники, или цветы просто мазохисты или мутанты какие. Ядовитый плющ, женщина с ярко-алыми волосами, одетая в потрепанную тюремную форму, с явным удовольствием била киборга, созданного из блестящего металла и с несколькими повреждениями все еще на органическом лице, старым подносом из столовой. Похоже, она уже давно собиралась это сделать. Киборг, очевидно, не заметил небольшой цветочек, растущий рядом с клумбой, и нечаянно наступил на него. Наверное, он просто плохо видит или слишком часто наступает на цветы и вследствие этого плохо видит. Ядовитый плющ, очевидно, была страстной любительницей растений, и оскорбление, нанесенное хрупкому цветку, было непростительно. Она наносила удары с определенной жестокостью, извлекая, казалось, особое удовольствие от мести. Видимо, это было ее любимым развлечением. Киборг, в свою очередь, пытался защититься, но его движения были медленными, неуклюжими, словно он был замедлен или завис в режиме слоумо. Возможно, его программное обеспечение не было рассчитано на такой нестандартный вид агрессии, или просто ему было лень сопротивляться, и он принял неизбежную кару от женских рук, не в силах противостоять ее гневу. Хотя всем было все равно. Рядом, опираясь на потрескавшуюся бетонную стену, находился Дыкшет. В его руках не просто комок хлебных крошек, а целая философская проблема. Он с нескрываемым мастерством подбрасывал этот импровизированный мяч, заставляя его вращаться в воздухе с удивительной точностью, причем каждый бросок был продуман до мелочей. Мякиш летел к стене, отскакивал от нее с удивительной силой, описывая сложные орбиты, прежде чем снова оказаться в руках Дыкшета. Это была не просто игра, это была демонстрация его точности, его мастерства, его холодного контроля, а также великолепная демонстрация скуки. Каждый бросок был как выстрел из снайперской винтовки, только целью была бетонная стена, а ставкой его собственное скучающее великолепие. Даже в этом бесполезном действии чувствовалась определенная эпичность, трагическая и величественная тоска мастера, лишенного своей цели, но при этом он не упускал возможности показать свое мастерство. Он бросал мякиш с такой концентрацией, будто это была самая важная миссия в его жизни, по крайней мере, в данный ее отрезок. Эта сцена, вместе с предыдущей, была своеобразным подтверждением моих наблюдений. Тюрьма Аргус – это не просто место лишения свободы, это экосистема, где жизнь течет своим собственным путем, где правила диктуют не надзиратели, а законы выживания, причем законы эти довольно странные. И ядовитый плющ, избивающий киборга под носом за раздавленный цветочек, и Дыкшет, демонстрирующий свое мастерство с хлебным мякишем, были живыми доказательствами этого правила. Мои кости скрипели под холодным ветром. Я ощущал себя как ржавый механизм, собирающийся развалиться на части. Но я держался. Внезапно из глубины двора, из тени высокой башни, вынырнула фигура. Это было существо, похожее на человека, но с головой и крыльями гигантской летучей мыши. Его тело было мощным и мускулистым, покрытым черной шерстью. Крылья шелестели, как паруса на ветру, наполняя воздух грозным шепотом. Его глаза светились красным зловещим огнем. Не успел я сделать и двух шагов, как передо мной и возник этот здоровяк. Густая черная шерсть покрывала его мощные плечи и грудь, а из-под короткой, грубо сшитой рубахи выглядывали руки, больше похожие на лапы с перепонками между пальцами. Его взгляд из-под темно-вишневых глаз бусинок был настолько пронзительным, что я невольно сделал шаг назад. Что это было? Какой-то новый вид оборотня? Или... Нет, думать об этом сейчас было не время. Существо остановилось, и его взгляд уставился на меня, как на изысканную закуску. Его голос был глубоким и громоподобным, словно сам ад изрыгал его из глубины земли. «А, скелет!» – прошипело оно, высунув длинный розовый язык. «Я уже думал, что ты, такой трусливый, не осмелишься показаться. Или твои кости слишком хрупки для прогулок?» Он засмеялся резким и пронзительным смехом, который отражался от стен тюрьмы. Его слова были пропитаны презрением и ненавистью. Миг, и он вновь начал двигаться ко мне, медленно и грациозно, его тело изгибалось с мерзкой плавностью. Я чувствовал запах его дыхания, запах серой гнили. Я ощущал, как мои кости вибрируют от напряжения, но страха не было. Была только цель показать его неправоту с максимальной эффективностью. «Ты», — продолжило оно, растягивая слова, — «жалкое зрелище. Я ожидал более достойного противника. Твоя беспомощность — ужасное разочарование». Чудовище приблизилось, его движения были плавными, но полными угрозы. Я чувствовал запах его дыхания, запах серы, гнили и чего-то еще, невыразимо отвратительного. Мои кости дрожали от напряжения, но страха не было. «Даже твои пустые глазницы выглядят скучно», — продолжило оно. «Как ты вообще смотришь на мир? Через прорехи в своем разваливающемся черепе?» Но я не ответил, и не стал тратить время на пустые слова. Я знал, что он хочет видеть мой страх, хочет услышать мои мольбы о пощаде, но он этого не дождется. Внезапно я сделал резкий рывок вперед. Зеленый огонь тут же вспыхнул, окутывая мою ногу в пылающий саван. Быстрым, точно выверенным движением я нанес удар. Моя нога, пылающая зеленым огнем, прошла сквозь воздух с ужасающей скоростью. Удар пришелся точно в челюсть летучей мыши. Раздался глухой удар, похожий на взрыв. Голова летучей мыши раскололась, как яйцо, брызнув темной кровью. Гигантское тело обрушилось на бетон, издавая глухой бум. Его крылья бессильно распластались на земле. Тишина. Только шум ветра в вентиляционных трубах и эхо моего дыхания нарушали тишину тюремного двора. Я стоял над телом своей жертвы, окутанный зеленым огнем, неподвижный и безмолвный. Зеленый огонь постепенно угасал, оставляя после себя лишь тлеющие угли на моей ноге. На земле лежала бессильная масса летучей мыши, еще один уничтоженный враг в холодном бетонном лабиринте Аргуса. Мое путешествие продолжается. Внезапный крик «Открыть огонь!» разорвал тишину. Из бойниц высоких башен Аргуса вырвались залпы, и в меня полетел град пуль. Свист пронзающих воздух снарядов звучал как зловещая симфония смерти. Но я не дрогнул. В моих костях вспыхнул гнев. Гнев на тех, кто посмел направить на меня оружие. Гнев на тех, кто не понимал, что перед ними не просто скелет, а воплощение огня и света. С невероятной быстротой, превосходящей все известные законы физики, я поднял руку. И вокруг меня, словно мистический щит, вспыхнул огненный кокон. Пылающее зеленое пламя с нечеловеческим ревом окутало мой скелет, превращая меня в живой факел. Поток пули обрушился на огненный барьер, но пламя не пропускало ни одного снаряда. С треском и шипением металлические пули сгорали, не достигая цели, превращаясь в искры и дым. Вместо смертоносного града вокруг меня вихрилось зеленое пламя, отражая блеск пули и освещая двор Аргуса смертоносным шартрезовым светом. Звуки выстрелов сменились шипением сгорающего металла и глухим треском, поглощенным огнем. Я стоял в центре этого огненного вихря, непоколебимый и неприступный. А теперь моя очередь. Да, задумчиво интересуюсь сквозь пламя, но тут моего костлявого плеча касается чья-то рука. Глава 3. О, еще один факел. Прошипела она, алые волосы подобны языкам пламени, голос ледяной, пропитанный презрением. «И что это за фейерверк ты здесь устроил? Надеюсь, не за счет бюджета тюрьмы. Экономия, знаете ли, в наше время очень важна». Я стиснул челюсти, или то, что от них осталось. Впрочем, никакого дискомфорта, только пустота. «Могу чем-то помочь мадемуазель?» Процедил я сквозь зубы, но видя ее непоколебимость, все же решил пояснить и убрал огонь. Да и стрелять уже все равно перестали. Не справился. Слишком много энергии, как всегда. Не справился. Ее усмешка, ледяной клинок. В Аргусе за такие «не справился» расплачиваются. И расплачиваются больно. Хотя, судя по тебе, ты этого и не заметишь. Скелет, да и чувствительности явно нет. Экономия на обезболивающих, «Да, тоном ученой девы», — молвила она. Зеленоватое свечение окутало плечо. Душевная боль внутри исчезла мгновенно, но вот пустота внутри осталась. «Я стараюсь», — проскрипел я, голос, скрежет металла, — «контролировать свою силу. Но это невозможно, даже для гения моего масштаба. Хотя, возможно, просто стоит просто оптимизировать энергопотребление. Невозможно», — она приблизилась, взгляд острый, как осколок кристаллов. «В Аргусе невозможно многое, включая выживание. Если ты не сможешь контролировать свои способности, ты долго здесь не протянешь. А ты, я смотрю, вообще из тех, кто долго жить не собирается. Не чувствуешь боли, нежить, занятно. Значит, и страха тоже нет, ее прикосновение, легкое, почти невесомое. И в этот момент я почувствовал нечто невообразимое, тепло, нежность, призрак жизни. Странно, даже для меня. Что это было?» — прошептал я, голос еле слышен. «Какой гений или биомаг мог бы мне это объяснить?» «Исключение из правил», — ответила она, отводя руку. Взгляд по-прежнему ледяной, но в нем мелькнуло что-то еще, что-то похожее на скуку. «Теперь я решила. Посмотрим, на что ты способен, доктор. Посмотрим, на что ты способен, перед тем, как тебя наконец уберут. Или, может, ты мне еще пригодишься, пока не надоел. Увидимся, коллега». И элегантно подчеркивая филейную часть, удалилась прочь, вновь зарядив киборгу по голове, все тем же подносом, что столь удачно оказался у ее ног. Меня вновь пригласили в кабинет начальника тюрьмы. Снова эти холодные коридоры, снова эти безликие охранники по обе стороны, снова этот кабинет, пропитанный запахом дезинфицирующих средств и отчаяния. И снова он, Хьюго Стрэндж, самодовольный ублюдок в белом халате, который, кажется, получает извращенное удовольствие от этих бесконечных допросов. Я сажусь на жесткий стул напротив него, чувствуя, как радиоактивная энергия бурлит под моей кожей. Еще немного, и я мог бы превратить этот кабинет в пепелище. Но нет, сейчас не время. Нужно сохранять хладнокровие, особенно перед лицом этого психиатра-садиста. Стрэндж смотрит на меня поверх очков, его глаза холодные и бесстрастны. «Сарториус», — начинает он своим монотонным голосом, — «рад снова вас видеть». «Невзаимно», — цежу я сквозь зубы, вкладывая в это слово всю возможную иронию. Однако он не обращает внимания на мой тон. «Давайте вернемся к нашему прошлому разговору и тем вопросам, которые должны были быть заданы вам по прибытии в наше заведение. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о том дне, о дне, когда вы убили свою жену и ребенка», — произнес Стрэндж, сжимая кулаки. Его голос был тих, но в нем слышалась стальная решимость. Глаза, обычно спокойные и проницательные, сейчас горели холодным огнем. Я почувствовал, как во мне поднимается волна гнева, но постарался сдержать ее. Это было частью игры, частью того театра, который мы разыгрывали. Он, с его манипуляциями и обвинениями, и я, с моей вынужденной ролью заключенного. «Зачем?» — продолжил Стрэндж, его голос стал еще жестче. «Я ведь уже говорил тысячу раз, Стрэндж, я не убивал свою семью, я любил их». Мой голос сорвался на крик, полный отчаяния и боли. Я стукнул кулаком по столу, заставив подпрыгнуть чашку со остывшим кофе. «И убил лишь тех, кто их тронул», — прошипел я, лицо исказилось гримасой ярости. Стрэндж не дрогнул. Он спокойно смотрел на меня, словно ожидая продолжения. Я откинулся на спинку стула, тяжело дыша. «Тогда расскажите, что произошло в тот день». «Подробно», — указал Стрэндж на стул напротив, — «без утайки. Каждый шаг, каждое действие. Мы проверим вашу версию». На долю секунды мне показалось, что он по-змеиному усмехнулся. Я замолчал, вспоминая тот ужас, тот кошмар, который преследовал меня долгие годы. Даже сейчас, вспоминая, я чувствовал, как ледяной ужас пронизывает меня насквозь. Трудно было говорить, трудно было пережить это снова. Любовь и убийство не всегда взаимоисключающие понятия. «Александр», — спокойно продолжил Стрэндж, пристально глядя мне в глаза. Его взгляд был ледяным, пронизывающим, словно рентген, просвечивающий насквозь мою тщательно выстроенную защиту. «Многие убийцы утверждают, что любили своих жертв. Они говорят о ревности, о желании защитить, о безумной любви, которая затмила разум. Вы, кажется, хорошо знакомы с этим чувством, не правда ли?» Его слова упали на меня, как капли яда. Я почувствовал, как холодный пот выступил на лбу, пусть и чисто метафорически. Его спокойствие и непринужденность, Это было куда страшнее любого крика или обвинения. «Я не убийца», — рычу я, сжимая кулаки до вспыхнувших костяшек. Голос мой сорвался, прозвучал хрипло и отчаянно. «Вы пытаетесь заставить меня признаться в том, чего я не делал». Я резко оттолкнулся от стола, задевая чашку, которая с легким звоном скатилась на пол и разбилась. Звук разбитого стекла показался мне символичным, осколки моих надежд. Стрэндж не отреагировал на мой взрыв. Он просто поднял брови, его губы растянулись в едва заметной усмешке. «Разумеется, Александр». Его голос был тих, почти шепот, но каждый слог пронзал меня, словно острый нож. «И кто же тогда их убил? Кто-то проник в ваш дом, убил вашу жену и ребенка, а затем, в порыве внезапного благородства, решил аккуратно все убрать, чтобы практически не оставить следов. Или, может быть, это был призрак, дух мстительный, разгневанный, который выбрал именно вашу семью для того, чтобы наказать вас». Он сделал паузу, наслаждаясь моим растущим отчаянием. Его взгляд скользил по моему черепу, изучая каждую эмоцию в пылающих зеленым огоньком глазах. «Вы пытаетесь играть со мной в игры, которые я уже перерос, Александр», — продолжил Стрэндж. Его голос стал холоднее льда. «И в этой игре у вас нет шансов. Мы знаем, что вы были там. Мы знаем, что вы были последним, кто видел их живыми. И мы знаем, что вы скрываете что-то, что-то очень важное. Что-то, что может сломать вас окончательно. И да, на орудии убийства имеются ваши отпечатки пальцев, а вся ваша одежда была в крови». Его слова висели в воздухе, как густой туман, окутывая меня и лишая возможности дышать. Я чувствовал, как его психологическое давление, словно тяжелый пресс, наваливается на меня, медленно, но неотвратимо разрушая мою защиту. Стрэндж лишь качает головой, его плечи опускаются под тяжестью невыразимой печали. Лицо его, обычно невозмутимое, искажено глубокой болью, которая проглядывает сквозь маску сдержанности. Он смотрит на меня не как на подсудимого, а как на призрак, на тень бывшего друга, на того, кто предал самое святое. Молчание тянется, густое и тяжелое, словно воздух в душной камере. Оно давит сильнее любых слов. «Я ничего не пытаюсь заставить вас сделать, Сарториус», — наконец произносит Стрэндж. Его голос – это шепот, пронизанный горькой иронией. «Я просто хочу, чтобы вы рассказали правду. Зачем вы это сделали?» Его глаза, раньше спокойные и проницательные, теперь полны невыразимого страдания. Он сжимает кулаки, сдерживая вспышку ярости, которая только что прорвалась в его голосе. «И какого черта ты посмел тронуть свою кровь и плоть и ту, который дал клятву на алтаре перед Богом?» Стрэндж неожиданно взорвался яростью, его голос раздался резким криком, прорезавшим тишину комнаты. Он поднялся на ноги, его тело напряглось, словно струна, готовая лопнуть. Молчание опустилось на нас, тяжелое и липкое, словно кровь, пролитая в тот ужасный день. Я чувствовал себя не как обвиняемый, а как соучастник этой ужасной трагедии, присутствующей при последнем акте распавшегося мира. Этот взрыв ярости Стрэнджа разорвал мои последние иллюзии, и я понял: правды уже не будет. «Я не делал этого», — кричу я, вскакивая со стула. Тело пронзает спазм ярости. Глаза, до этого момента пустые и безжизненные, теперь горят неконтролируемым пламенем. Это не просто гнев, это отчаяние, оно сжигает меня изнутри, оставляя после себя лишь пустоту. Охранники, стоящие в стороне, напрягаются, руки неосознанно нащупывают дубинки, готовые вмешаться в любой момент. Воздух сгущается, становится тяжелым и липким, словно в душной могиле. Но Стрэндж, словно не замечая моего бешенства, спокойным жестом останавливает их. Его спокойствие – самое страшное из всего, что происходит. Оно еще больше давит, усиливает чувство безысходности. Это спокойствие не безразличия, а беспощадной уверенности в своей правоте, в праве судить и наказывать. «Сядьте, пожалуйста», — говорит он, голос ровный, спокойный, лишенный каких-либо интонаций, которые могли бы выдать его настоящее чувство. Этот тон еще ужаснее любого крика. Его спокойствие — это ледяная, мертвая тишина перед бурей. «Давайте продолжим наш разговор цивилизованно». Я медленно опускаюсь обратно на стул. Мои кости слабы как никогда, а тело пронизывает дрожь. Комната становится еще темнее. Свет как будто гаснет. Меня окутывает густой мрак. И я понимаю, что правда уже не имеет значения. Важно только одно – выжить в этом кошмаре, в этой непроглядной тьме. Только выжить. Потому что даже после признания, будь оно правдой или ложью, меня ничто не ждет. только пустота, бесконечная и безжалостная, только мрак. Вы не слушаете меня, Стрэндж. Мой голос сорвался на крик в напряженной тишине комнаты. Вы просто повторяете один и тот же вопрос снова и снова, словно заевшая пластинка. Я чувствую, как истощается все мое терпение, как на грани прорыва накапливается внутри неудержимая ярость.